Глава 59. Похоже, Павел сам рвался пойти в тоннель вместе с Бетцем и Мюллером. Геннон дала ему отмашку, искренне радуясь, что ей самой не нужно идти следом. Она установила прожекторы рядом со входом в тоннель, но они не до конца пронзали темноту, потому что тоннель постепенно заворачивал вправо. Геннон решила, что это не важно. У стедикама есть подсветка, и ее хватит, чтобы Павел получил хорошие кадры. Главное, чтобы он быстро все отснял, а потом бежал оттуда, как черт от ладана. Она молилась, чтобы и Мюллер не медлил. Геннон следила по монитору за тем, что снимает Павел. Мюллер в одиночестве медленно шел вперед. Он оставил у входа свою лозу и отправился в тоннель с одной только перцептивной камерой, готовясь сфотографировать спиритуальную турбулентность. Неровные, глиняные стены, расцарапанные словно граблями, мелькали в луче света от стедикама и снова скрывались во тьме. Геннон вдруг поняла, что тоннель напоминает гигантскую нору. Это невероятно впечатляло, пугало, даже ужасало. Да, Геннон было страшно, и в то же время она убеждала себя, что материал будет убойный. Бетс, Мюллер и их продюсеры сколотят целое состояние, а ее карьера наверняка пойдет в гору, возможно, даже в художественном кино. Она мечтала стать ведущим оператором фильма ужасов еще с тех пор, как маленькой девочкой посмотрела великолепную оригинальную версию «Призрака дома на холме». Немного жаль, что Павел использовал стедикам, не дающий полноценного эффекта ручной съемки, который был бы здесь идеален. Но уже поздно что-то менять. Если Бетс будет настаивать на втором дубле, Геннон заменит стедикам наплечной камерой Крейга. Но она надеялась, что эту сцену снимут с первого раза. Ее подбодряло то, что Бетс и Мюллер уже по щиколотку измазались грязью и вряд ли захотят повторить все сначала. Мюллер просто должен сделать эти снимки призрачных возмущений или как их там, и можно будет выбираться отсюда ко всем чертям. Боже, как мечтала Геннон о глотке свежего воздуха. Она как будто оказалась под грязным мокрым одеялом. Запах горелой резины накладывался на вонь раздевалки или даже чего-то похуже. Она вытряхнула из головы эти мысли и сосредоточилась на ременном мониторе. Что это там еще за крошечные светящиеся пятнышки? Черт бы их побрал. «Второй. Если получится, дай увеличенный план одного из этих пятен, когда подойдешь ближе», — сказала она в гарнитуру. «Но проблема», — послышался ответ. Мюллер медленно продвигался по тоннелю, громко чавкая ботинками по грязи при каждом шаге. Потом остановился, поднял камеру, сделал два кадра, один за другим, и пошел дальше, высоко поднимая ноги. Когда он добрался до плавного поворота тоннеля, на мониторе появилась россыпь светящихся пятен. «Павел, задержись на этом месте, пожалуйста», — попросила Геннон. Камера наехала на скопление огоньков. «Что это за гадость?» — сказала Геннон скорее самой себе, чем кому-то еще. Они напоминали капли слизи или, может быть, грибковые наросты грязно-зеленого цвета в глубине переходящего в голубой. Павлу удалось снять крупным планом слизь или что это была за мерзость. И тут Мюллер удивленно охнул. Павел развернул стедикам, и Геннон увидела на мониторе, как Мюллер поднимает свою камеру, собираясь сфотографировать что-то в густом мраке. Она заметила неясное очертание прямо перед ним. Первое мгновение Геннон испугалась, но затем сообразила, что это должно быть какая-то страшилка Бетса, подготовленная заранее. Два огромных, прищуренных глаза сияли в темноте кроваво-красным. «Что за хрень такая? Можно не удивляться, что Бетс так рвался в тоннель, чтобы встретиться с этим манекеном или чучелом. Но это уж слишком. Мог бы ее и предупредить. Босс он там или нет, но Геннон получит его яйца на завтрак». Глаза моргнули. Внутренние веки были горизонтальными, внешние — вертикальными. Темно-красные круги пропали и снова появились. А потом начали приближаться с шумом, похожим на шорох опавших листьев. «Что за нафиг?» — сказал Павел. Он попятился. Стедикам покачнулся на креплении и вернулся в прежнее положение. Даже у входа в тоннель Геннон ощутила ударивший в лицо порыв теплого вонючего ветра. Послышалось свистящее шипение, словно из разорванных кузнечных мехов вырвался воздух. В свете камеры появился силуэт. Геннон припала к монитору. Это никак не могла быть механическая подделка, собранная Бетсом. Оно было настоящим. Павел продолжал пятиться, медленно, шаг за шагом. «Господи!» — пробормотала Геннон. «О, Господи!» Она видела на мониторе, что Мюллер все еще стоит в нескольких шагах впереди, замерев на месте. Но это продолжалось лишь мгновение. Уронив камеру, Мюллер развернулся с выражением неподдельного ужаса на лице и едва не выскочившими из орбит глазами. Он открыл рот, и зловонный воздух разорвал дикий, булькающий, плаксивый крик. Мюллер пустился бежать, но поскользнулся в грязи и упал, исчезнув с монитора. Его спину закрыл огромный темный силуэт. Стоявший в 10 футах от Мюллера Бетс попытался спастись, но потерял равновесие и тоже упал в грязь, хрюкнув, как перепуганная свинья. Павел уже бежал прочь и стедикам раскачивался на ремне из стороны в сторону. Тяжело дыша от страха, Геннон отшатнулась и теперь лихорадочно пыталась отстегнуть ремень монитора, чтобы избавиться от лишнего груза. Роняя аппаратуру, все ринулись к выходу. Но тут, подняв мощную волну сырого маслянистого воздуха, из устья тоннеля с грохотом выбрался огромный силуэт с развивающимися, словно плащ, демоническими крыльями и бросился к ним под крики ужаса и боли.